Глава 22. Поисковик. «Сначала я попробовала три имени, которые ты мне дал», — сказала Катрина Брат. «Боргни Стэм Мюрре, Шарлотта Лолле и Марит Ульсен. Но ничего вразумительного не нашла. Потом я добавила всех, кто пропал без вести в Норвегии в последние 12 месяцев, и тогда получила что-то, с чем можно работать дальше». «Погоди», — сказал Харри. Сон у него как рукой сняло. «А откуда?» «Черт бы тебя побрал, ты взяла список пропавших без вести». «Интернет?» «Группа розыска пропавших. Полицейский округ. Осло». «А ты что подумал?» Харри застонал. А Катрина продолжала. «Там и появилось имя, которое связало вместе три остальных. Тебе ясно?» «Ну?» «Пропавшую женщину зовут Аделия Ветлессон, 28 лет. Жила в Драммене. В ноябре гражданский муж объявил ее в розыск. Нашлась зацепка на сайте норвежских государственных железных дорог в системе продажи билетов. 7 ноября Аделия Ветлессон заказала по интернету билет на поезд из Драммена в Устаусет. В тот же самый день у Боргни Стэм Мюрре был билет на поезд из Конгсберга в то же место». «Устаусет. Не пуп земли?» — заметил Харри. «Это даже не город. Это участок горного склона, где семьи из Бергена со старым капиталом понастроили себе хижины в горах. А потом и туристическое общество тоже построило хижины на вершинах, чтобы норвежцы могли, продолжая дело Амундсена и Нансена, перемещаться от хижины к хижине с лыжами на ногах, 25 килограммами на спине и каплей животного страха в душе. Знаешь, это придает жизни остроту». «Тебя послушать, ты сама там побывала». «У семьи моего бывшего мужа была такая хижина в горах. Их капитал настолько респектабелен, что у них там нет даже электричества и водопровода, потому что сауна и джакузи есть только у новоришей». «А другие привязки?» «На Марит Ульсен никакого билета на поезд зарезервировано не было, но зафиксировано, что она расплачивалась карточкой в вагоне-ресторане такого же поезда днем раньше. Оплата производилась в 14:30 согласно расписанию. Поезд тогда находился между станциями Ол и Ейлу, то есть до того, как прибыл в Устаусет». «Звучит даже не так убедительно», — заметил Харри. «Поезд идет до Бергена, может, она туда ехала?» «Неужели ты думаешь?» — язвительно начала была Катрина Брат. Но вдруг замолчала, сделала паузу и повторила приглушенным голосом. «Неужели ты думаешь, что я настолько глупа? В гостинице в Устаусете был зарегистрирован номер на двоих на одну ночь на имя Расмуса Ульсена, а в центральном адресном столе он значится под тем же адресом, что и Марит Ульсен. Так что я предположила, да, это ее гражданский муж». «А чего это ты шепчешь?» «Потому что ночной дежурный только что мимо прошел». «Окей. Слушай, у нас получилось, что двое убитых и одна пропавшая без вести были в Устаусете в один и тот же день. Что ты думаешь об этом?» «Ну, это заслуживающее внимания совпадение, но все равно мы не можем исключить, что это простая случайность». «Согласна. А вот тебе остальное. Я поискала на Шарлотту Лолле плюс Устаусет, но ничего не нашла. И тогда сосредоточилась на дате, чтобы посмотреть, где могла быть Шарлотта Лолле, тогда, когда трое других были в Устаусете. Двумя днями раньше Шарлотта расплачивалась за дизельное топливо на бензоколонке недалеко от Хёнефосса». «Это далеко от Устаусета, но в ту же сторону от Осло. Я попыталась найти машину, зарегистрированную на нее или возможного гражданского мужа. Если у них есть карточка оплаты платных дорог, можно проследить их маршрут. Хм. Проблема в том, что у нее нет ни машины, ни гражданского мужа, во всяком случае, где-то зарегистрированного. У нее был бойфренд. Вполне возможно. Но в данных Европарка искалка нашла машину в их гараже в Йейлу, зарегистрированную на Иску Пеллер. Это в нескольких милях оттуда. Но кто это, Иска Пеллер? Если верить данным кредитных карточек, она живет в Бристоле, Сидней, Австралия. Дело в том, что когда я прослеживала возможные связи с Шарлоттой Лолле, она выскакивала у меня не один раз. Возможные связи? Например, когда выясняется, что какие-то люди в последние годы расплачивались карточкой в одном и том же ресторане в одно и то же время. И из этого следует, что эти люди вместе ели, а расплачивались по счету каждый за себя. Или же, что они ходят в один и тот же фитнес-клуб, причем записались туда одновременно. Или же, если в самолетах их места были рядом чаще одного раза, ты понимаешь? Понимаю, — повторил Харри. И более чем уверен, что ты проверила, о какой машине идет речь, и что она ездит на дизеле, — язвительно ответила Катрина. — Хочешь услышать остальное? Или я тебя умоляю? В этих горных приютах, принадлежащих туристическому обществу, нельзя заранее забронировать себе койку. Если ты туда пришел, и все места заняты, придется просто лечь на полу на матрасе или в спальном мешке, подложив под себя коврик. За ночь платишь всего 170 крон, кладешь наличные в коробку в самой хижине, либо оставляешь там конверт с разовым платежным поручением. Иными словами, нельзя сказать, кто и когда останавливался в каком-либо приюте. Нет, если ты платишь наличными. Но если ты оставил платежное поручение, то будет произведена транзакция с твоего счета на счет туристического общества с указанием хижины и даты ночлега. Представляю, какая это тягомотина — искать информацию про перевод денег. Да нет, не особо, если у человека хватает ума задать правильные категории поиска. А его хватает, не так ли? Как видишь. Со счета Иски Пеллер 20 ноября были сняты деньги за два спальных места в четырех хижинах туристического общества. Между ними день пути. То есть поход в горы вдвоем на 4 дня. Да. И в самом последнем, Ховасхютте, они останавливались 7 ноября. От него до Устаусетта полдня ходу. Любопытно. Самое интересное, два других счета, с которых тоже сняли деньги за ночевку в Ховасхютте 7 ноября. Угадай, кому они принадлежали? Попробую. Это вряд ли Марит Ульсен и Боргнистем Мюре. Полагаю, Крипос обнаружила бы, что две жертвы были недавно в одном и том же месте в одну и ту же ночь. Так что... Один счет явно принадлежал пропавшей без вести девушке. Как ты говорила, ее зовут? Адели Ветлесен. Ты совершенно прав. Она заплатила за двоих, но я, конечно, не могу знать, кто с ней был. А другой счет? Не особо интересно. Из Ставангера. Тем не менее, Харри взял ручку и записал имя и адрес упомянутого владельца счета, а также адрес Иски Пеллер в Сиднее. «Я смотрю, искалка тебе понравилась», — заметил он. «Ага», — призналась она. «Похоже на полет на старом бомбардировщике. Малость ржавый, заводится медленно. Но если уж взлетел...» «Боже! Как тебе результат?» Харри на секунду задумался. «Тебе удалось выяснить», — сказал он, — «что пропавшая без вести женщина и женщина, предположительно не имеющие никакого отношения к делу, находились в одно и то же время в одном и том же месте. Само по себе это еще не повод кричать «Ура!». Но ты обнаружила, что вместе с ними была одна из жертв — Шарлотта Лолле, и ты установила, что еще две жертвы — Боргнис Теммюре и Марит Ульсен — находились в непосредственной близости от Устаусетта. Значит, что значит? Значит, я тебя поздравляю. Ты выполнила свою часть сделки. Что касается моей, расслабься и прекрати улыбаться этой своей глумливой ухмылкой. Я ведь тебя знаю. Я вовсе не имела это в виду. Я невменяемая. Разве ты еще не понял? В трубке послышались гудки.